преподобный Никита Стефат. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου. Краткое сведение о преподобном Никите Стефате. Преподобный Никита, пресвитер студийской обители, искреннейший ученик святого Симеона Нового Богослова, процветал в XI столетии. Он посвящен был святым Симеоном во все таинства духовного любомудрия и в такой мере усвоил в себе все добродетели его, что являлся воистину вторым, параллельно с учителем своим солнцем, отражающим в душе своей все лучезарные преломления благодатных даров его и учений. Потом и сам по себе, с неусыпными трудами углубляясь в Божественное Писание, иной же и делом испытав и пережив, собрал он премножество прекраснейших воззрений на порядки духовной жизни и, соделав через все сие ум свой, как бы чреватым божественных и преестественных созерцаний, породил высокие премудрые изречения. Как желающим можно удостовериться из предлагаемых трех сотницах, которые, если кто назовет точным правилом деятельной жизни, руководством к непогрешительному ведению, зерцалом совершенства богоподобной жизни, одним словом, богатейшую сокровищницу и нравственных уроков и умозрительных идей, тот скажет о них настоящую истину. Они как высоки по мыслям, так благолепны и по красоте выражений, так что недоумеваешь, мысль ли в них заключающаяся или красота изложения. Такое услаждение вливает в душу читающих.